потому что эти проводники все равно недостаточно хороши для такого опытного путешественника, как вы. По счастливой случайности, я один из хранителей этой скромной выставки. Позвольте мне лично показать вам чудеса Хрустального дворца». «Сколько это будет стоить?» — спросил Леметр. «Не считая вашего времени?» «Нисколько», — объяснил Бен. «У меня выходной, и я с превеликим удовольствием показываю гостям из других стран, как мы, англичане, постарались, чтобы устроить выставку». Месье Леметр сказал, что теперь он согласен, ему и правда благоволит фортуна. «Фортуна», — задумался Саймс, — «надо взять себе на заметку». Он не сразу повел посетителя к надувной лодке. Идти прямо к цели, присущей американцам. Французы были ценителями драматургии, с изящной экспозицией, длинным вторым актом и, наконец, кульминацией и катарсисом. Но в этот раз все шло не так, как обычно. Они начали с каноэ североамериканских индейцев, висевшего на канатах над головами посетителей. На носу и корме были нарисованы глаза. Обычно на них никто не обращал внимания, однако француза, похоже, больше интересовал внешний вид каноэ, чем сама лодка, конструкцию которой Саймс объяснил до мельчайших подробностей. Леметр долго разглядывал ее, и Саймсу показалось, что каноэ и француз ведут немой разговор. Наконец француз отвел взгляд от предмета. Затем Саймс хотел познакомить гостя с придворными событиями Средневековья. Однако добраться до павильона они не успели. Леметр свернул к выставочному залу Британской Индии, где на помостах стояли два живых слона. Животных украшали попоны и башни из золота. Их клыки обвивали ленты с драгоценными камнями. Чтобы ни у кого не возникло соблазна украсть сокровище, перед слонами, опираясь на рукоятки внушительных ятаганов, стояли два индийца в синих тюрбанах. Перед Саймсом вновь предстало зрелище, которое он наблюдал рядом с каноэ. Только теперь Леметр вглядывался в живые глаза слонов. Он не обращал внимания на богатства, которыми были украшены огромные животные. Так продолжалось и дальше. Вскоре Саймсу подумалось, что это не он водит француза по Хрустальному дворцу, а наоборот. Бену это не понравилось. Совершенно не понравилось. Прежде всего потому, что вскоре его гость привлек внимание охраны. Леметр касался всего, до чего только мог дотянуться, предварительно сняв кожаные перчатки. Он не просто дотрагивался до предметов, как многие другие посетители. Француз потянулся к деревянным резным изделиям, расположенным на позднеготической скамье хора, и принялся дергать их, словно проверяя, соединены ли они вместе или на самом деле, как утверждала вывеска, вырезаны из одного дерева. Он перелез через заграждение, чтобы усесться на украшенный перьями трон африканского вождя. Надзиратели не успели за ним уследить, и мужчина дернул рычаг грузоподъемного крана так, что двигатель завелся, лебедка намотала цепь и стрела покачнулась. Если бы Бен не подоспел вовремя, кран бы сбил с ног даму в капоре. Саймсу казалось, что прошла целая вечность. Наконец они добрались до надувной лодки. Она была размером со спасательную шлюпку большого фрегата. В ней сидели десятки мужчин, в три раза больше посетителей стояло вокруг. Некоторые, наклонившись, изучали воздушные камеры. Саймс протиснулся между ними, освободив место для своего спутника. «Что скажете на это? Лодка, наполненная воздухом, ее не потопить». После все его жертвы, как правило, задавали один и тот же вопрос. «Что произойдет, если в ней проделать дыру?» Саймс подыскал объяснение. «В лодке 8 воздушных камер. Невозможно уничтожить их все». И тогда он доставал из рукава свой главный козырь – Трафальгарское сражение. Однако Леметр посмотрел на надувную лодку и громко рассмеялся. «Неудивительно, что вы заманили меня сюда», — сказал француз. «Заманил? Может быть, этот человек из полиции?» Саймсу вдруг захотелось как можно скорее покинуть лодку француза и Хрустальный дворец. «Я показал вам чудеса света, господин, причем бесплатно». «Эта надувная лодка очень похожа на вас», — — продолжил Леметр. «Она всегда плавает на поверхности. Но внутри у нее нет ничего, кроме воздуха. Лишь пустота». «Так у французов принято выражать благодарность?» — спросил Бен негромко, чтобы другие посетители не обратили на него внимания. Он почувствовал, что его губы дрожат, и закрыл рот, чтобы не выглядеть идиотом. Рука француза легла ему на плечо. Эта же рука пачкала стекло витрин, щупала ступни мраморных статуй и пробегала по гобеленам. Теперь Саймс и сам почувствовал себя предметом выставки. «Пойдемте, и я покажу вам, как привык выражать благодарность», — сладким голосом сказал француз. Рука потянула Саймса в сторону. Мужчины остановились под стальной балкой, обитой красным бархатом. «В твоих глазах светится страх. Они тебя выдают». Француз подошел к Бену вплотную. Запах, струившийся от его одежды или от его тела, теперь казался неприятным, а навязчивым. Саймс задержал дыхание. Однако вскоре он не выдержал и втянул воздух. Странный аромат каким-то образом очутился у него на языке. Леметр смотрел на обманщика так же, как на каноэ и слона, взглядом хирурга. «Я сразу понял, что ты замышляешь. Ты хитер, ты изворотлив, ты лондонец. Ты мне поможешь», — сказал Леметр. Бен кивнул и сам себе удивился. «Как твое настоящее имя?» — спросил француз. «Бен Саймс», — ответил он. «Вот 1000 фунтов, Саймс». Француз достал кошелек. Из-под черной кожи выглядывали белые края банкнот. Бен потянулся к ним с непринужденностью, свойственной младенцу, принимающему материнскую грудь. 1000 фунтов! Никогда в жизни у него в руках не было столько денег. Столько он и не видел. Рабочий в Лондоне зарабатывал 1 фунт в неделю. Он сглотнул, собрался что-то возразить, хотел сказать, что деньги с тобой будут в надежных руках. «Я знаю», — завершил фразу Леметр. «Этот человек умел читать мысли или прибегал к уловкам, как и сам Бен?» Леметр объяснил, что Саймсу нужно сделать с деньгами. «Я встречу тебя там, Саймс. И не забудь купить какой-нибудь изысканный наряд. Иначе, завидев тебя, мои клиенты чего доброго подумают, что мы их обманываем». Бен Саймс покинул Хрустальный дворец и направился в сторону Белгравии через Гайд-парк, по пути беспрестанно ощупывая кошелек. Он удивился, что ему и в голову не пришло просто сбежать с деньгами. 1000 фунтов! На эту сумму он мог бы купить загородный дом в Виндзоре. Саймс рассмеялся. Что за нелепая мысль? Он никогда не обманет месье Леметра или кого-то другого. Ведь он же честный малый. Глава 21. Брюссель, декабрь 1851 года. Анна проснулась. Кто-то коснулся ее плеча. Наклонившись к ней, мадам Дантан прошептала, что карета в Штутгарт готова, а багаж уже погрузили. На фоне громыхала чемоданами мадам де Лиссер. За крошечным решетчатым окном было еще темно. Единственная свеча тускло освещала комнату постоялого двора. Анна выпрямилась. Каждое утро на протяжении этой недели женщины, с которыми она делила комнату, предлагали ей помощь. Каждое утро Анна отказывалась. Надевать исподние и юбки, не имея возможности пошевелить ногами, требовала особого мастерства, и она в нем преуспела. Быть может, когда-нибудь она даже сможет натянуть модный кринолин. Однако инвалидного кресла, в которое поместился бы такой великан, еще не изобрели. Анна выехала из гостиницы «Ламбермон» в последний раз. Брюссель утопал в предрассветном тумане. Дома были окутаны белой дымкой. В бодрящем воздухе пахло мокрыми листьями и холодным дымом. Так город приветствовал Анну по утрам всю неделю. Всю неделю она делила двуспальную кровать с двумя женщинами. Всю неделю она ждала, когда сможет, наконец, покинуть Брюссель и отправиться в Штутгарт.